Эпилог. Спустя полтора года после событий во дворце. «Все-таки мне кажется, что нет смысла с ними о чем-то договариваться», сказал мужчина, которому на вид около 40 лет. «Если не ошибаюсь, то его зовут Андрес. Это дикий народ, им чужды такие понятия, как воспитание и манеры». «Да, чужды, но со временем это изменится», заявила с уверенностью я, выступая перед нашим императором. «Они с самого рождения росли за стеной и не знали другой жизни, той, которая была у нас». Император стал обдумывать наши доводы и позиции, чтобы вынести свое решение. Я внутренне вся напряглась, понимая, что сейчас у людей за стеной есть шанс. Призрачный, но шанс. «Советник», — обратился ко мне он, — «отправляйтесь к генералу и сообщите о решении, что будут переговоры с народами за стеной». Я позволила себе легкую улыбку, потом склонила голову в знак уважения, произнеся: «Да, ваше величество». Развернулась и покинула зал. Уже идя по коридорам дворца, я погрузилась в события, которые будто произошли здесь вчера. Вильфар умер, и многие думали, что именно Генри его тогда убил, но нет, его советник. Вильфар приказал Вильяму убить его, потому что он понял, что ту войну он проиграл. Сам Вильям заявил, что готов подтвердить все деяния, лишь бы он мог спокойно прожить остаток лет. Старик испугался, что его убьют. В тот день было объявлено о смерти императора. Люди негодовали, им открыли правду, которую подтвердили многие, в том числе ректор Академии профессор Эллингтон. В течение трех дней был доставлен кузен императора, с которым виделся Генри. Было принято почти единогласное решение сделать его императором, на что тот согласился, уговаривать его долго не пришлось. Вильям покинул свой пост советника, как и другие, его место занял Трой. Я же тоже вошла в число советников, но спустя время после окончания Академии. Первое время нашему новому императору Карлосу помогал освоиться Генри, а дальше, так как Карлос все-таки образованный человек и тоже обладает долгожительством, уже стал постепенно привыкать к новому титулу. Генри тоже закончил академию после отставки Кейрона, с должности генерала занял его место. Уже как 4 месяца я езжу по соседним империям вместе с нашим новым генералом, чтобы договориться о тех людях, которые обладают редкими способностями, в их числе и читающие, и видящие, и многие другие. Теперь наша империя открыта для всех, и они могут спокойно жить здесь, не боясь быть пойманными или убитыми. Во дворце практически не нахожусь. Сегодняшний день исключение. Также на недавнем совете было принято решение о том, что нужно договориться с людьми из леса Хараса, который находится за стеной. Именно сегодня я выступала за их право, чтобы они жили, как и мы, а не в пещерах, словно какие-то животные. Поэтому сегодня с Генри мы отправимся к первому племени, которые зовут себя Ахрами. Да, те самые Ахры. По правде говоря, я волнуюсь. Нет, не боюсь, а именно волнуюсь. Трой практически все время находится во дворце. И я удивляюсь, как его изменила свадьба с Катрин. Если раньше он не мог сидеть на одном месте, то сейчас вдруг словно успокоился, нашел все то, что искал. Катрин тоже работает во дворце, занимая пост помощника главного целителя. Кейрон сейчас находится в какой-то империи, путешествуя от одной к другой и присылает нам разные сувениры. Друг сказал, что он уже достаточно воевал за свою долгую жизнь и теперь хочет просто отдохнуть душой и телом. Георгий же стал ассистентом профессора Эллингтона, чтобы в дальнейшем самостоятельно стать преподавателем. Когда я нахожусь в Киралиусе, то часто к нему заглядываю. Димитрий вместе со своей матерью все так же продолжают мучить бедных учащихся Академии со своими тренировками. Мисс Лоранта, как и те, кто поддерживал императора, оказались арестованы. Мне жаль ее, ведь она была одним из моих любимых преподавателей. Алексей все так же находится возле стены и руководит оттуда всеми процессами, в которых ему помогает Лия. Последняя похоронила сестру и часть себя. Она словно постарела на несколько лет после того, как узнала, что Мия мертва. Кстати говоря, о сестрах. Где сейчас Барбара и чем она занимается, никто не знает. Девушка исчезла в тот день из академии, словно испарилась. Я пыталась ее отыскать, но все безуспешно. «Генерал», — с улыбкой обратилась я к нему, — «меня ждете?» «Конечно». Генри приблизился ко мне и поцеловал в губы, после слегка отстранился и спросил, что он сказал. Дал положительный ответ. «Тогда скоро отправляемся. Эдман!» — окликнул его Генри. Эдман подбежал к нам в тренировочной форме. «Ты остаешься за главного в мое отсутствие». «Хорошо». У Эдмонда оказались отличные боевые навыки, а в совокупности с его даром, то он идеальный воин. Он улыбнулся мне и кивнул, я поступила точно так же. Его мать решила провести все это лето в их новом доме, просто наслаждаясь спокойной жизнью. Эдмон же собирается сделать предложение Виктории. Кажется, об этом догадываются все, кроме самой девушки. Генри взял меня за руку, и мы пошли за сферой, которая портирует нас в нужную точку. Почти сразу после тех событий у меня состоялся разговор с родителями, где они рассказали, что у мамы и ее мама была видящей. Она сильно боялась, что ее магию унаследую я или Барбара, поэтому ничего и не говорила. Я полностью научилась контролировать видения, но только те, которые связаны с будущими событиями. К сожалению, прошлое все так же возникает резко и неожиданно. Эдман может видеть только будущее, но не прошлое, поэтому он мне в этом вопросе помочь не может. Я еще не встретила видящего, который может помочь мне с этим, но надеюсь, что это скоро изменится. Того человека, который помогал императору, так и не нашли. Мы даже не знаем, был ли это мужчина или женщина, но точно с такой же способностью, как и у меня. Я каждый день вспоминаю о событиях в лесу, ведь сейчас моя работа связана с этим, и каждый раз храню в себе память о Рут. Самое главное — это умение прощать. И я простила Барбару за ее поступок. Правда, она об этом не знает, но надеюсь, что чувствует. «Это лето будет жарким», — проговорил Генри, смотря на меня теплым взглядом. «Это лето будет незабываемым, потому что настало время изменений», — отозвалась я с улыбкой на лице и в душе.